Глава 6. Анна. Считает себя победителем, но я быстро уничтожу его репутацию. Лжец, который ворвался обманом в нашу семью. Недолго думая, влепила пощечину. «Сукин сын, меня тошнит от твоей рожи. Слез немедленно!» Набралась я смелости дать отпор. «Дикая какая!» «Не мудрено, что с таким гнилым характером никто не соглашается тебя терпеть, Анечка!» Вызывал во мне гнев. Невыносимо сдержаться. Нос свой несу в мою личную жизнь. Разберусь без кобеля, который не пропустил ни одной женской юбки. Дерзишь мне, словно хочешь. Наверняка завидуешь сестре. Алек, ты смешон. Я, наоборот, мечтаю рассорить с грязным куском дерьма. Наши ссоры вызывают адреналин. Хочется тебя жарко поцеловать. Спорим, весь гнев испарится. Оскалился похлеще любого шакала. Но я нашла слабое место уничтожить негодяя, который потерял совесть. Хоть раз приблизишься, снова ударю. Не похоже на дуру терпеть мерзкого бабника. А теперь послушай. Предложишь Лизе подать на развод. Скотина наглая, хватит скалиться. Ань, если влюбилась в меня, так и скажи. Я вас обеих могу трахать. Зачем усложнять ситуацию? Рассмеялся, но сразу поменялся в лице, когда положила на стол перед ним флешку. «Бессовестная сволочь! Здесь запись твоей интрижки с моей сокурсницей. Не ожидал такой подлости. И ты рассчитываешь разрушить счастье сестры? Увидеть ее плачущей по ночам? Какой эгоизм! Разве Лиза достойна страдать?» — говорил с цинизмом. Ему плевать на мораль. Он выгодно устроился в нашей семье, стремясь всех одурачить. «Не твое собачье дело, Алек. Отвяжись от нее навсегда. Дорогая своячница, признаю, гениальный план, как избавиться от меня. Но даже если Лиза посмотрит твое ничтожное видео, она меня простит», — проронил без особого сожаления. «Наглая ложь, у нее есть чувство собственного достоинства. Развратный наглец, ты ей жизнь планируешь испортить? Успокойся, не нужно так сильно волноваться», — сказал он с лицемерием. «Сыта по горло, сволочь, которая привыкла жить на халяву. Сегодня я ей все расскажу. Неудовлетворенная кошечка, гляди, малышка, как бы мы ни стали любовниками. От ненависти до любви маленький шаг. Уж больно часто споришь со мной, отстаивая мнение». Вернулся к изнурительным тренировкам. Тогда поспешила подняться наверх. Все, покончу с враньем. Я старалась для ее блага. Когда зашла в комнату, Лиза разбиралась в шкафу. Уборку затеяла. «Платье еще, мы сегодня идем с Аликом в ресторан», — светилась от счастья. «Сестренка, пожалуйста, присядь». «Какое несчастье случилось? Не расстраивай, а то мне нельзя нервничать», — сказала она немножко взволнованно. «Что с тобой, Лиз, ты заболела?» И ждала скорейшего ответа. Сама разнервничалась, не в состоянии справиться с учащенным пульсом. «Я беременна, Ань. У нас с Аликом скоро родится малыш. Ты рада?» — произнесла новость, от которой на моем лбу выступил холодный пот. Это крах всему. «Разве видео с грязной изменой теперь имеет смысл?» Побледнела от услышанного.